Глава 23. Медсестра тащит меня в гостиную. Ей не нравится, что я сижу в спальне. А мне здесь лучше. Чтобы подышать свежим воздухом, можно открыть окно. На стенке висит плазма, пара книг лежит на нижней полке столика. Еду мне приносят. Не хочу проверять, кто есть в квартире, сколько охранников и где сейчас чертов. Он не заходит ко мне больше, и мне этого достаточно. Неделя не самый большой срок, его можно провести в одной комнате. «Так дело не пойдет, Татьяна», — упрямо повторяет медсестра. «Я попросила подать обед в столовой, там все готово». «Я не голодна». Вру, я не смогла проглотить завтрак. Утренняя тошнота не проходила, и я не придумала ничего лучше, как сбросить содержимое тарелок в унитаз, только чтобы не волновалась медсестра. От ее заботы, за которую она получает кругленький чек, хочется выть. Она пытается совмещать сиделку и психолога и лезет ко мне с вопросами. А мне нужно, чтобы меня оставили в покое. Я устала от лицемерия, от чужих решений в моей жизни и от этих апартаментов, в которых пережила слишком многое. Я осталась в хозяйской спальне и сплю в той же кровати, в которой меня брал чертов. С ума сойти. Всего несколько дней назад мне было хорошо с ним. Я доверяла ему и позволяла то, что не позволяло ни одному мужчине до него. Лучше не вспоминать, иначе снова слезы, а я устала от них. Лучше думать, что пришел момент оплаты. Тот самый кругленький чек, который мне тоже придется погасить за свою наивность и влюбчивость. За то, что справила 30-летие, а в сказки верить не перестала. И платить придется не только переживаниями. Мне кажется, я беременна. Я знаю только те признаки, в курсе которых каждая девушка. И они указывают на то, что это случилось. Я стала быстро уставать, и тошнота не проходит. Конечно, это может быть из-за нервного перенапряжения. Мне нужен тест, чтобы узнать точно. Но я боюсь просить его. Я боюсь даже гуглить в телефоне информацию о ранних сроках. Вдруг охрана контролирует мой телефон? Вдруг они узнают и доложат боссу? Мне страшно от одной мысли, что чертову станет известно. Я не знаю, как он отреагирует. Я больше ничего о нем не знаю, так что не хочу даже предполагать его действия. Мне нужно выбраться из его квартиры, из петли его власти, а уже потом проверять свое здоровье. Хотя я не могу запретить себе думать о ребенке. Я мечтала об этом последние годы, уже и возраст подходил, а у меня никак не складывалось в личной жизни. Лавров вбил в нее последний гвоздь, превратив меня в затворницу. А рожать для себя я не решалась. Я выросла в детдоме и холодела от мысли, что мой малыш повторит мою судьбу. Я же совершенно одна. У меня нет родственников. Некому будет позаботиться о моем ребенке, если со мной что-то случится. Поэтому я тянула и ждала, что найду хорошего мужчину. Дождалась. «В квартире никого нет», — добавляет медсестра. Она явно собралась сегодня вытащить меня из комнаты любой ценой. «Вся охрана осталась за входной дверью». Мне кажется, она врет. Апартаменты двухэтажные, и тут полно комнат. В любой из них можно сделать пит-стоп для охранников. Мне вообще-то плевать на них. Мне бы не видеть только одного человека. «А чертов тут?» «Нет», — медсестра качает головой. «Его нет уже 3 дня». Я вглядываюсь в ее сухое лицо. Сейчас мне важно, врет она или нет. «Вам нужно размяться», — добавляет она, пытаясь дожать меня. «На 2-м этаже есть беговая дорожка. Вы же были наверху? Там прекрасный вид, рядом балкон и оранжерея. Неужели вы не устали в одной комнате? Квартира огромная, красивая, столько занятий. Вам это нужно, Татьяна. Вам стоит переключиться. Вы на себя не похожи». «Столовая», — произношу, устав от ее уговоров. «Мы говорили о ней». «Да!» Она вспыхивает от радости, когда понимает, что я согласна. «Пойдемте, я, если честно, ужасно голодна». Она выходит из спальни первой и придерживает дверь. По ее напряженному взгляду видно, что ей не верится, что я, наконец, переступлю порог. А я иду и прислушиваюсь к тишине. Хоть бы она не врала, и в гостиной никого не оказалось. Даже охранников. «Смотрите, какая красота!» Давит жизнелюбием медсестра. «Как сервировали!» Маленькие стильные букеты стоят на обеденном столе. Там же расставлены свечи и модные тарелки. Я оглядываю сразу несколько комнат, которые соединены и создают одно пространство, и выдыхаю полной грудью. Без сюрпризов. Горничную и ту выставили вон. Я прохожу к столу и всем видом показываю, что не настроена на беседу. Медсестра предпринимает несколько попыток найти общую тему, но я смотрю в тарелку. Я не собираюсь заводить приятелей в доме чертова. После обеда я загружаю свои тарелки в посудомойку и молча ухожу на второй этаж. Тихонько поднимаюсь по лестнице, прислушиваясь к каждому шороху. Но размяться действительно хочется. Выйти на балкон и подышать простором. Пока у нас с чертовым длилась фальшивая идиллия, я успела заказать туда плетеную мебель и напольную вазу с цветами сакуры. Я поворачиваю к балкону и прохожу сквозь еще одну гостиную. Сегодня пасмурный день. Воздух пахнет дождем и осенней свежестью. Я подхожу к стеклянному поручню и оглядываю беспокойный город. Поток машин горит красно-желтыми огнями, а соседние высотки кажутся неприступными бастионами. Все холодное, из камня и стекла, навечно чужое. Я беру плед и сажусь на кушетку, подбирая под себя ноги. Надеюсь, эта прогулка мне зачтется, и завтра медсестра отстанет от моего затворничества. Я прикрываю глаза и просто дышу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще один день на перемотке. Придет вечер, а потом утро, и с каждым таким кругом будет становиться легче. Ведь время лечит, все так говорят. В кармане играет легкая мелодия сотового. Я достаю телефон, вижу, что звонит Артем, и перебарываю желание сбросить звонок. «Что-то важное?» Спрашиваю вместо приветствия, и не узнаю собственный голос. Сигнал двоится, и я слышу свой голос в динамике. Со стороны он звучит ужасно, замученный и неживой, как будто я лежу в реанимационной палате. «Здравствуйте, Татьяна». Артем подчеркнуто вежлив. «У меня поручение от босса». «Только не это». «Оно в ваших интересах», — поспешно добавляет Артем. «Он приказал, чтобы я собрал для вас досье на Самсонова. Вы и сами об этом просили, помните?» «Да, ты тогда отказал». «Мне нужно было разрешение. В общем, я это сделал. Я могу привести его, если вы не против». С губ почти срывается, а прислать никак, но я не против увидеть Артема. На него моя злость почему-то не распространяется. Наоборот, от его мягкого, но не заискивающего голоса становится теплее на душе. «Привози», — отвечаю. «Я тогда буду где-то через час. Тут пробки». Я отключаюсь. Провожу еще полчаса на балконе, а потом возвращаюсь в свою спальню. На тумбочке уже лежат дневные таблетки, которые каждый раз заботливо кладет медсестра. Я принимаю только витамины, а остальные выкидываю. «Нужно переодеться», — советую себе, заглядывая в зеркало. Вид, конечно, так себе, почти как голос. 3 дня пустоты, слез и шока не прошли незаметно. Я пытаюсь переключиться, хотя бы нащупать развилку в сторону нормальной жизни. Нужно начать с простых действий. Так можно постепенно вытащить себя из болота. Я иду в душ, где заставляю себя хорошенько напенить мочалку, а потом пройтись по коже скрабом. Сладковатый запах я едва чувствую, хотя помню, как он мне понравился в первый раз. Я не приду в себя сразу. Не услышу прежние запахи и не увижу яркие краски, но пытаться надо. Я, как робот, наношу на волосы уходовый бальзам, расчесываю их и достаю баночку с патчами. Прячу круги под глазами под гелевыми полосками, а на лицо наношу сыворотку. В гардеробной нахожу оливковый домашний костюм известного бренда. Он помогает коже выглядеть здоровее, хотя это случайность. Я взяла с вешалки первый попавшийся комплект. Повезло. «Артем приехал», — сообщает медсестра после стука. «Он сказал, вы разрешили». «Да, я сейчас выйду». Я снова смотрю в зеркало. Стало на 5% лучше. Но надо вытаскивать себя, Таня. Может, в досье, которое привез Артем, даже дорога найдется. Не может же случаться только плохое. Я второй раз за день иду в гостиную и издалека вижу помощника. На нем красивый синий костюм в темно-серую клетку. Артем выглядит до преступного свежим, словно не забывает о патчах каждое утро. «Я немного раньше», — произносит он, оборачиваясь на мои шаги. «Я все привез». Он не задерживается на мне взглядом, боясь смутить. Он сразу переходит к делу. Кладет кожаный портфель на стол, раскрывает его и достает увесистую папку. «Там много фотографий». Артем нажимает пальцами на папку и подталкивает ее в мою сторону. «Я бы не советовал переснимать страницы отсюда. Это очень деликатная информация». Я ничего не отвечаю, но он все равно отдает мне папку. Я подтягиваю ее к себе, садясь в кресло. «Я отвезу вас к нему», — добавляет Артем. «К кому?» Я успеваю испугаться, прочитав его фразу, как «Я отвезу вас к чертову». «К отцу. Босс распорядился, чтобы это был я». Артем улыбается так, как умеют только деликатные люди. «Через 4 дня». «Я тоже считаю». Я грустно усмехаюсь. «Ты не хочешь чай, кофе?» «Да, я сам налью». Он кивает. «Вы пока читайте. Если возникнут вопросы, я рядом».